Глава 17. Оставшись один, Ревизанов долго и внимательно читал полученное письмо. «Очень может быть, что письмом этим я делаю новую ошибку и даю вам новое оружие против меня, но все равно у вас столько оружий, что одним больше, одним меньше не сделает разницы. Если вы хотите меня погубить, то погубите и без этих жалких строк. Я в последний раз пытаюсь умилостивить вас, смягчить ваше сердце. Жальтесь надо мною, оставьте меня в покое. Что вам во мне? На что я вам? Мало ли женщин красивее меня? Я уже не молода, я мать семейства, у меня взрослые дети. Пощадите мою совесть. Как я буду смотреть им в глаза? Отпустите меня на волю, клянусь. Я буду благодарна вам как благодетелю. Вместо врага вы приобретете друга, верного и преданного, какого у вас еще не бывало». Ревизанов долго думал. По лицу его ходили тени. Он сел к письменному столу, несколько раз брался за перо и снова опускал его. Ему против воли стало жаль женщины, писавшей это робкое, униженное письмо. «Да, но отказаться от нее невозможно», — размышлял он. «Она зацепила меня слишком крепко. Если я отпущу ее, это отравит мне жизнь. Будет грызть меня целые годы. Не молода. Есть красивее меня. Странные эти женщины. Живут, живут, доживают до конца бабьего века и все еще думают, что любят их за молодость, за красоту. Любят, потому что любятся. Любит не женщину, но свою прихоть к ней». Он еще раз перечитал письмо, хмурясь все больше и больше. Память уносила его к далекому, но незабытому времени, когда он, смущенный, растерянный, уничтоженный, стоял перед этой самой женщиной, которая теперь ползает у его ног с мольбами о пощаде, и не знал, что ответить на ее негодующий взгляд, обличавший его лицемерие, взгляд ангела в день судный. И как тогда он теперь снова то краснел, то бледнел под этим воображаемым взглядом. «Как я был тогда побежден! Как раздавлен!» — думал он. «О, больше уж никто никогда в жизни не одерживал надо мною такой победы! Нет, нам надо поквитаться. Есть моменты, которые остаются жить в сердце навсегда, как зудящие кровоточивые ранки. Этот момент, когда она застала нас с Олимпиадою, из таких мне стыдно себя в ту минуту, стыдно. Вот чего я ей не прощу, вот ради чего она мне нужна теперь. Я хотел бы забыть, что она была сильнее меня, и тогда легко отпустил бы ее на свободу, но над памятью своей никто не властен. Я все помню и ничего не простил. Может быть, я и люблю-то ее, потому что она одна из всех женщин, каких бросала судьба в мои объятия, сумела однажды смутить меня и унизить, умеет теперь презирать и ненавидеть, потому что с нею надо бороться, надо покорить ее, завоевать. Уступить ей сейчас значит быть побежденным ею во второй раз ни за что. И на полученном письме Андрей Яковлевич написал решительным и твердым почерком: «У меня суббота, 12 часов ночи». Он запечатал письмо в конверт со своим вензелем и часом позже, проезжая мимо квартиры Верховских, сам отдал его горничной для передачи Людмиле Александровне. «Не потеряй, милая», — предупредил он, — «здесь билет в театр». «Теперь я уверен, что моя взяла», — улыбался Андрей Яковлевич, летя в своих санках по Пречистенке. «И надеюсь, что, возвратив письмо, я поступил, хотя настойчиво, но по-рыцарски. Никогда не надо натягивать струну до последнего. Оставь свободным хоть один колок». А в этой скрипке струны натянуты уже сильно, очень сильно. Утром в субботу Ревизанов встретил на улице Синева и зазвал его к себе завтракать. Странно, молодой следователь ему нравился, может быть, даже, что нравился именно тою скрытою антипатией, тем задором, какие он неизменно встречал и чувствовал в Петре Дмитриче. Синев, всегда обласканный при встрече с Ревизановым, не знал, чему это приписать. Он не уклонялся от Ревизанова, потому что слишком интересовался им, но в глубине души ощущал некоторое угрызение совести. «Вот, мол, человек ко мне всею душою, всегда внимателен, ласков, любезен, а я против него все на дыбы да на дыбы». На этот раз он не выдержал и в конце завтрака откровенно спросил: «Скажите, Андрей Яковлевич, зачем вы меня затащили к себе?» «Разве вам было скучно?» — удивился Ревизанов. «Нет, помилуйте, вы отлично кормите, еще лучше поите, у вас несравненные сигары, и болтать с вами занимательно. На что же вы жалуетесь, как говорится, в какой-то оперетке?» «Я и не думаю жаловаться, напротив, счастлив и благодарен. Вам-то что за охота со мною возиться?» Ревизанов сделал комический поклон. «Всегда рад вам, Петр Дмитриевич, душевно рад». «Вот этого именно я не понимаю. С чего вам радоваться-то? Что я для вас представляю? Так грубиян мальчишка, моська. Знать, она сильна, что лает на слона». Ревизанов засмеялся: «Батюшки, что за унижение паче гордости! Кажется, всего лишь третью бутылку клико пьем, а уже...» «Покаянный стих», — подхватил Синев. «Ничего, так и надо. Он мною в отношении вас уже с третьего дня владеет. Это правда, что я слышал, будто вы за всех ваших студентов, недостаточных, к исключению предназначенных, плату в университет внесли?» «Предположим, что правда», — нехотя протянул Ревизанов. «Так что же?» Синев встал и поклонился в пояс. «Великолепно, батенька, поклон вам, поклон до земли». Но Ревизанов возразил даже как бы с некоторой досадой: «Что тут великолепного? Вы же знаете мой взгляд на благотворительность. Еще одна неизбежная взятка обществу, только и всего». Но Синев грозил ему пальцем: батенька, дудки, теперь не обморочьте. Знаем мы, как вас понимать надо, притворщик вы. Руку вам жму за студентов наших. Благородно поступлено, руку жму». «Что ж на сухую-то жать?» Ревизанов позвонил и приказал подать еще вина. Синев, уже несколько грузный, ужаснулся было, но Ревизанов усадил его, смеясь: «Уж позвольте вас немножко подпоить. Задобриваю вас, друг мой. Помните наши пылкие дебаты у Верховских? Это о непойманных преступниках? Да, вы следователь, почем знать? Может быть, вы моя судьба? Следовательские инстинкты не разыгрываются у вас в моем присутствии, а?» Синев ответил на шутку довольно натянутым смехом: «Тогда бы я не сидел с вами за одним столом. Напрасно! Следователю не резон быть пуристом. Якшайтесь с преступником, если хотите добиться от него толка». «А скажите серьезно, Андрей Яковлевич, — сказал Синев, — как вы сами относитесь к этой вечной диффамации вас из-за угла?» Ревизанов усмехнулся: «Точно так же, как если меня ругают в открытую, вроде вас, например». «Меня?» — Синев даже руками развел. «Довольно невинно спрошено. А историку об уральском крезе забыли? Это у Ратисовой?» «Именно у Ратисовой». Синев сконфузился: «Андрей Яковлевич, фу, какое это было мальчишество. Послушайте, Андрей Яковлевич». «Да нет, вы не беспокойтесь и не трудитесь извиняться», — остановил его Ревизанов. «Я на вас не сержусь». Синев мялся красный, как мак. «Меня стоило за уши выдрать, а вы великодушно промолчали. Я в таких случаях всегда молчу». «Всегда? Обязательно». «Опасная система, Андрей Яковлевич». «Почему?» «Молчание могут принять за знак согласия». Ревизанов презрительно повел губами. «А мне какое дело? Пусть принимают». Синев смотрел на него с любопытством, почти жалостливым. «Андрей Яковлевич, да ведь нехорошо. И как только в вас совмещается все это, ну ведь сознаете же вы, ну признайтесь, поймите, скажите вслух громко, что было нехорошо». Ревизанов ответил ему без улыбки, с серьезным, почти угрюмым взглядом. «Хорошо или нехорошо, а не переменишь, если было. Хвалиться нечем, а отрекаться — горд». «Смелый же вы человек», — вздохнул Петр Дмитриевич, глядя на него с любопытством. «Да, робеть и труса праздновать не в моих правилах». «Дело в том, Петр Дмитриевич, — продолжал он, подумав, — что если человек сам сознает в себе преступника и не боится им остаться, так трусить посторонней пустопорожней болтовни и считаться с нею ему нечего». «Послушайте, это...» — начал было смущенный Синев. Ревизанов захохотал. «Нет, вы погодите хватать меня за шиворот. Я не дамся. Я, если и преступник, то на легальных основаниях». Синев покраснел. «Черт знает, что такое», — проворчал он, — «с вами разговаривать, что по канату ходить». «Лет пять тому назад», — медленно говорил Ревизанов, — «я поссорился с одним банкиром. Блюмом его звали». «Я знаю эту историю. Он меня оскорбил, а я его уничтожил. Сперва подразнил и помучил на биржевых качелях, вверх-вниз. А потом просто-напросто взял из его конторы свой вклад. Крупный-таки куш в минуту самых трудных платежей, что называется, взорвал банкира на воздух. Блюм лопнул и бежал. Теперь где-то в Америке околачивается. То ли фокусы белой магии показывает, то ли сапоги на улицах чистит. Десятки семейств разорились». Были случаи самоубийств и сумасшествий. Что же из этого следует? Позвольте. Далее, недавно я сыграл на понижение черепановских акций и в неделю заработал, если только подходит сюда такое слово, 500 тысяч рублей. Но в результате этой операции опять десятки семейств должны были пойти по миру. И, конечно, пошли. Не идиот же я, чтобы не предвидеть трагического конца, когда начинал Блюмову кампанию, когда ввязался в черепановскую игру. Однако и в игру ввязался, и кампанию начал. На вашем юридическом языке это, кажется, называется «по предварительно обдуманному намерению», так что ли? Он смотрел на следователя с горькую и холодную насмешкую. «Ну что же, конечно», — бормотал сбитый с толку Петр Дмитриевич, не зная, что отвечать, «но это уже в области морали, вне нашей компетенции, а так, по общежитию, то есть и юридическому смыслу, вы действовали в пределах своего права». Ревизанов строго возразил: «Если вы считаете меня вправе убить сотню человек крахом банка, почему мне не убить одного человека ударом ножа или известную дозою мышьяку?» Синев махнул рукою: «Отвечу вам любимыми словами милейшего Степана Ильича Верховского. Софизмы, батюшка, старые софизмы, да еще с прескверным ароматом вдобавок, Сибирью пахнут». Ревизанов возразил отрицательным движением руки, полным самоуверенного сознания своей силы. «Что Сибирь? «Далеко Сибирь!» Шпекин и не подозревал, голубчик, какую гениальную фразу он сказал. «Сибирь! Учреждение для дураков и нищих! Ну, вообразите-ка, для примера, преступником меня, вашего покорнейшего слугу! Неужели я буду так глуп, дамся вам отправить меня в Сибирь?» «Вот цена! Отчего же нет?» «От того, что между мною и Сибирью, принимая Сибирь как общий образ уголовного наказания, всегда останутся три барьера — ловкость, смелость и богатство. Деньгами от уголовщины не отвертитесь, будто замять уголовное дело, да не за 100 тысяч. За иные дела платят и больше», — поддразнил Андрей Яковлевич. «Порядочному человеку это безразлично». «Порядочному?» — протянул Ревизанов. «А вы имели когда-нибудь в своем распоряжении 100 тысяч?» «Конечно, нет. Хорошая сумма, круглая. Какая бы ни была». Ревизанов мелодраматически склонил пред ним свою голову. «Вы бескорыстны. Это делает вам честь». «Подкуп», — размышлял Петр Дмитриевич. «Ну хорошо, сегодня вы откупитесь, завтра, послезавтра. Но не монетный же вы двор, чтобы постоянно выбрасывать из кармана по 100 тысяч. Да ведь и не каторга же я, воплощенная, чтобы постоянно нуждаться в подкупе». Прощаясь с Синевым, Ревизанов звал его на завтра обедать. «Не могу, Андрей Яковлевич, простите, завтра воскресенье. Я из Кани абонирован Верховскими». «Ага, тогда в понедельник. Кланяйтесь Верховским». «Верховскому соло», — поправил Синев. «Людмила Александровна уехала». «Да?» — удивился Ревизанов, глядя в сторону. «Куда это она?» «В деревню, к тетке. Помните Алимову? Елену Львовну? Еще бы! Почтенная старушка! Когда же?» «Сегодня, рано утром, я провожал. Она вчера сразу надумала и собралась ехать». «Елена Львовна», — меланхолически произнес Ревизанов, — «сколько лет я ее не видал. Друзьями были, скажите. Давно она стала помещицею? Я что-то не помню, чтобы у нее было имение. Помилуйте, родовое, чудное имение в Рязанской губернии. А, там земли вздорожали с тех пор, как прошла железная дорога. Я приценялся в прошлом году, приступа нет. В таком случае имение Елены Львовны — Эльдорадо. Ее земля в 2 верстах от Осиновки. Знаете, большой буфет. Как же езжал!» «Лекок тоже», — рассмеялся Ревизанов, проводив Петра Дмитрича. «Хочет читать в сердцах, а из самого качай вести, как воду из колодца, и так уехала. Хм, признаюсь, это довольно неожиданно. Приедет или не приедет? Что означает этот отъезд, бегство или лишь, так сказать, антисемейный маневр?» Он взял с этажерки красный томик Фрума. «Рязанская дорога, Осиновка, так-так. Ха-ха! А встречный-то поезд в малиновых зорях? Я и забыл».